Часть вторая. Лина, Джозефина, Доротея. Лина. Лотти. Портер Скейлс. Что мы читаем в ее глазах? Укор, вопрос, обвинение? Что в конце концов ей от нас надо? Глядя на Лотти, мастерски изображенную Луэн Белл, невозможно не задать себе этих вопросов. Нам известно, что Лотти была рабыней, принадлежавшей Роберту Беллу, мужу Луэн. Нам известно, что портрет Лотти был написан Луэн Белл в 1849 году, примерно за 13 лет до начала Гражданской войны. Сколько лет Лотти? 50? 60? По ее домотканому платью, по грубым, потрескавшимся пальцам видно, что Лотти была полевой работницей и трудилась на табачных, пшеничных и кукурузных полях плантации Белл-Крик. В руках у нее цветы, несколько колокольчиков, ветка магнолии, лилии. Все, что растет в Вирджинии, родном штате Белл. И краски здесь густые, полотно насыщено цветом. Лицо Лотти неизбежно приковывает к себе взгляд зрителя. От него невозможно оторваться, потому что это необычное лицо. У нее полные щеки, толстые губы, слегка приоткрыты, так что видна розовая полоска рта, как будто Лотти сейчас что-то скажет, как будто ей нужно чем-то с нами поделиться. Лоб пересекает горизонтальная морщина. Глаза темно-карие, веки тяжелые, но взгляд выразительный. Она смотрит прямо на зрителя, и что-то в этом взгляде вызывает неловкость. На миг мы отворачиваемся и видим ветхое дерево хижины, перед которой стоит Лотти, расстилающееся за ней поле, которое кажется беспокойным и взвихренным, как будто кустики табака пляшут под сильным ветром. Мы рассматриваем детали, окружающие Лотти. Паук на стене хижины, освещение, намекающее на скорый закат, не отбрасывающие тени облака на заднем плане. И только после этого мы снова смотрим в глаза Лотти. Мы смотрим и видим, что в ней нет ни жалости, ни осуждения. Это не портрет работницы. В ней нет сексуальности, нет и материнской доброты. Она просто женщина из плоти и крови. Все ее надежды и страхи на лице, в глазах, в руках, которые держат цветы. Изобразив свою модель, рабыню, именно так, с нежностью и надеждой, Луэн Белл нарисовала портрет самой человечности. Как всегда, когда мы видим прекрасный портрет, нам хочется больше узнать о модели и об обстоятельствах создания произведения. В годы супружества с Луэн Роберт Белл владел десятками рабов. Сейчас, спустя 150 лет после смерти Луэн Белл, мы уже не узнаем, почему она выбрала для столь яркого изображения именно Лотти. Может быть, Луэн была привязана к Лотти? Каким был характер их отношений? Точно так же мы можем только догадываться о том, как писалась картина. По памяти? Или она специально поставила Лотти перед хижиной рабов, вложила ей в руки цветы, установила мольберт в грязи? Однако я утверждаю, что в конце концов совершенно не важно, как и почему. Ведь нам остается художественный опыт в его первозданном, самом высоком проявлении. Мы видим искусство, не замутненное никакими рассуждениями и теориями. У нас, зрителей, нет никаких догадок, теорий или стремлений. Ничего не надо преодолевать, ничего не надо из себя изображать. Есть только Лотти, это могучие гостья из времени и места, настолько далекого от нас, настолько чуждого нашему опыту, что мы никогда ее не поймем. И все же мы пытаемся. Мы встречаем ее взгляд. И современный мир уходит на задний план. Мы стоим рядом с ней в Линхерсте, штат Вирджиния, в 1849 году, в солнечный день. Лотти излучает призыв к спокойной, чистой и ни с чем не сравнимой эмпатии, призыв, который невозможно не заметить или забыть. Ее взгляд держит нас. Мы не можем отвести глаз. Эссе впервые опубликовано в арт-форуме 25 марта 2000 года. Лу Н. Белл. Дети номер 2. Портер Скейлс. Сами дети, в общем-то, ничем не примечательны. Их шестеро. Самое крупное изображение расположено на переднем плане. И еще 5 лиц поменьше на заднем. Никто не смотрит прямо на зрителя. Каждый дан в профиль или в полупрофиль. Глаза у самого крупного закрыты. Похоже, что они нарисованы быстрыми и уверенными штрихами древесного угля. Бумага грубая, самодельная. Края, если бы их можно было увидеть под древесиной рамы, наверняка потертые и неровны. Головы детей как будто свободно плавают в пространстве и времени. Но в остальном они не выходят за рамки ординарного, типичного. Они могли бы появиться, к примеру, в очень хорошо иллюстрированной книжке рассказов для детей или в портфолио талантливого коммерческого портретиста. Но присмотревшись, вы видите тени под глазами самого крупного детского лица, изысканный завиток уха третьего, плавную линию изгиба шеи самого маленького. Детали взывают к зрителю тихо, шепотом простоты и естественной техники. Поистине рука мастера. Здесь есть на что посмотреть. Но что именно мы видим? А вот здесь уже не помешал бы контекст. Эти дети, они черные или белые? Невозможно сказать. Приметы расы, которые должны пронизывать работы Лу Н. Белл и которые нельзя игнорировать, учитывая где, когда и как она жила, полностью отсутствуют. Конечно, критики и историки пытаются наклеивать ярлыки. Хокинс и Джефферс утверждают, что ребенок на переднем плане — афроамериканец. Остальные — европеоидные расы. Более поздние исследования французского историка Мартина Клауссо утверждают, что они все европеоиды. Изображение многочисленных детей, которых потеряла Лу Н. Белл в период с 1840 по 1850 годы. Я бы предложил другую интерпретацию. Это размышление Лу Н. Белл о детях, которые так часто рождаются у чернокожих женщин от их белых хозяев. По закону, статус таких детей соответствовал статусу их матерей. Они тоже становились рабами. И ребенок, произведенный от следующего союза хозяина с рабыней, оставался порабощенным. И так далее, и так далее, и так далее. С годами, поколение за поколением, физические признаки расовой идентичности переставали играть какую-либо роль. Кто раб, кто свободный? В этом контексте картина становится иллюстрацией более крупного явления, имевшего место в предвоенные годы. И не только. Феномена перехода. Есть много исторических примеров того, как бывшие рабы переходили в мир белых, отказываясь от своей афроамериканской идентичности. Неважно, была ли эта идентичность навязана извне или глубоко ощущалась ими. Насколько распространены были такие случаи? Сколько людей сегодня сталкиваются с пробелами в своей родословной, недостающими предками, неизвестными историями? Интерес Лу Н. Белл к этому вопросу мог быть связан с обстоятельствами ее брака. Мы знаем, что Роберт Белл, муж Лу Н., после ее смерти женился вторично и имел детей не только от своей второй жены, Мелли Клейтон Белл, но и, по меньшей мере, от двух женщин, которые были в числе его рабынь в Луизиане. Мы не знаем, вел ли он себя так же в Белл-Крике. Конечно, возможно, нет. Или, возможно, Лу Н. Белл ничего не знала о похождениях своего мужа. Но в равной степени возможно, и я бы сказал, вероятно, именно эта горькая правда навеяла образы этих повисших в воздухе бестелесных детских голов. Таким образом, заслуга Белл в том, что ее произведения полностью выходят за рамки личного, становясь мощным художественным достижением и социальным комментарием. «Дети номер два» с ясностью и состраданием говорят о сущности расового разделения в эпоху, когда это разделение имело такой решающий вес. Называться белым или черным — это был буквально вопрос жизни и смерти. Луэн Белл показывает нам, насколько зыбкой была линия разграничений, и, я бы сказал, ставит вопрос о широких последствиях этого для белых поработителей. Кто раб, кто свободный. Белые рабовладельцы лишили рабов возможности самоидентификации, самореализации. Но, пользуясь этой безраздельной властью, они оказались в другой тюрьме. Тюрьме, которую создали сами, но из которой точно так же не было выхода. Экономическую, социальную, духовную, моральную. Понимала ли это Луэн Белл? Понимала ли она, насколько неустойчив ее образ жизни? Чувствовала ли она, что ему приходит конец? Подозреваю, да. Эссе впервые опубликовано в «Нью-Йоркере» 15 ноября 1997 года. Понедельник. Лина приехала в Клифтон рано утром, чтобы позаниматься поисками Джозефины Белл до того, как зазвонили телефоны. До того, как пришли секретарши. Без людей офис казался почти спокойным, пустым нейтральным пространством, похожим на самолетный ангар или лук. Лина просматривала поверхностный, но достаточно серьезный веб-сайт Портера Скейлза. То же фото, которое она видела в галерее Калхоун, а еще каталог эссе и обзоров, ранее напечатанных в периодике. Арт-форум, искусство в Америке, «Нью-Йорк Таймс Мэгазин», «Нью-Йоркер», «Вэнити Фэйр». Кроме того, отдельные лекции, которые он читал в Колумбийском университете, где заведовал кафедрой. В Йеле, в Кембридже, в Музее современного искусства и в Музее Гуггенхайма. Портер Скейлз определенно специализировался на американском искусстве XIX столетия. Хотя писал и о работах XX века. Многостаночник американской высокой культуры последних 200 лет. Цифровые часы показали 9:00, и Лина закрыла сайт Портера. Теперь в коридоре и в кабинете гремели шаги прибывающих секретарш. Слышались звуки лифта, хлопанье шлепанцев, запахло кофе и сдобой. Заявилась Шерри, и тут же начала телефонный разговор, состоявший из долгих пауз, во время которых она хрипло дышала, и внезапных взрывов смеха. Лина встала из-за стола и тихо закрыла дверь кабинета. В выходные Лина составила список компаний и специалистов по генеалогии, которые занимались отслеживанием корней афроамериканцев. Она начала с «Африпоиска», крупнейшей и, казалось бы, самой профессиональной из платных фирм, сайт которой обещал воссоединить афроамериканские семьи, отыскать исторические корни, познакомить вас с предками, которых вы никогда не знали. Сотрудница, ответившая на звонок Лины, сообщила, что работает на полную ставку и будет рада поговорить с Линой о ее поисках. «Я уже нашла кое-что об одной родственнице», — импровизировала Лина. «Она была рабыней на табачной ферме в Южной Вирджинии, но после 1852 года ее следы потерялись. Я пытаюсь подтвердить родство, проследить его оттуда, но у меня мало времени». Любых результатов придется ждать от 6 до 8 недель. «Возможно, даже дольше», — сказала генеалог. «Быстрее будет, если Лина проведет исследование самостоятельно. Она может проверить личные документы с фермы, где была рабыней далекая родственница». Рабовладельцы часто вели подробные записи о своих владениях. Возможно, из них можно узнать, умерла ли женщина, была ли продана или сбежала. Если она пережила гражданскую войну, то ее имя может оказаться в материалах национальной переписи, хотя афроамериканцы не указывались по фамилии до переписи 1870 года. И даже последнее проблематично, потому что освобожденные рабы часто брали новые фамилии. «Записи с ферм очень трудно найти», — пояснила женщина. «Они разбросаны по всему штату в местных исторических обществах, общинных центрах и прочих местах или остались на самих бывших плантациях. Вот почему поиск занимает так много времени». Лина молчала. «От 6 до 8 недель. Разбросаны по всей Вирджинии». «Как вы говорите, называется округ?» — спросила женщина. «Шарлотта, на юге Вирджинии». «И она исчезла в 1852 году?» «Да. У нас есть фотография 1852 года, где она снята на ферме, но после этой даты ничего. В то время в городе Линхерсте, округ Шарлотта, очень активно работала станция подземной железной дороги. На ферме Раунсов, это белая семья, что было необычно. На железной дороге работали в основном свободные чернокожие, а большинство перебирались ближе к северу. Но от Раунсов осталось довольно много документов. Вполне возможно, ваша родственница воспользовалась железной дорогой, чтобы сбежать». Женщина замолчала, не вешая трубку. Лина услышала стук клавиатуры, шелест бумаг. «В архивах исторического общества Вирджинии есть несколько подходящих документов», — снова заговорила женщина. «Хотя, похоже, в интернете не так много информации. Историческое общество находится в Ричмонде. Может быть, вам стоит съездить туда и посмотреть, что там есть». «Семья Раунсов». Лина спросила их имена. «Гораций Раунс, его жена Эви, их дочери Кейт и Доротея, сын Сэмюэл». По словам женщины, Гораций был плотником и неофициальным городским гробовщиком. Профессия гробовщика тогда была совсем новой. Семья небогатая, но образованная, включая дочерей, которые получили домашнее образование. В течение следующих 4,8 оплачиваемых часов Лина искала в интернете Горация Раунса. То, что она отыскала, показалось ей многообещающим, но малоубедительным. Согласно подсчетам, через ферму Раунсов в 1846 году прошли 32 беглеца, более 50 в 1847 году и 83 в 1848 году. Принятие закона о беглых рабах в 1850 году с его новыми суровыми наказаниями за помощь беглецам, по данным одного из сайтов, заставило многих проводников глубже засекретить свою деятельность, после чего цифры стало невозможно проверить. Так что о том, что делали раунсы в 1849 и после 1850 года, Лина не узнала. Хотя старшая дочь, Кейт Раунс Стерретт, постоянно фигурировала на сайтах, посвященных движениям суфражисток и аболиционистов в конце XIX века. Ферма Раунсов находилась всего в 12 милях от Белл-Крика. Затем Лина открыла сайт исторического общества Вирджинии. Она отсканировала указатель онлайн-документов, и среди списка газетных статей и выступлений аболиционистов нашла то, что заставило ее остановиться. Раунс, Доротея. Переписка 1848 года. Доротея Раунс, младшая дочь. Лина открыла ссылку, и на экране появилась расплывчатая сканированная копия. Письмо, почерк мелкий и четкий. Прищурившись, чтобы лучше видеть, Лина начала читать. 9 апреля 1848 года. «Милая, дорогая Кейт, свадебные цветы только начали увядать, а я уже села писать тебе. Я так по тебе соскучилась. Дом теперь совсем не тот. В последние дни я ловлю себя на том, что подхожу к двери в нашу комнату, почти уверенная, что открою ее и увижу тебя. Как ты сидишь за столом в своей привычной позе, с ручкой в руке и смотришь на яблони. Надеюсь, ты продолжишь писать в своем новом доме. Охоч ли Гаррет до чтения? Прикусывает ли он губу и щелкает ли языком, как и я, из-за твоих ошибок в правописании? А как тебе нравится Нью-Йорк? Там правда такие широкие улицы, как мы видели в книжке с картинками? И женщины завивают локоны и курят в обществе. И расскажи мне о своем доме. Где я буду спать, когда приеду к вам в гости? Я так и лопаюсь от вопросов и проклинаю почту за то, что лишь через много недель она принесет мне твой ответ. А теперь я расскажу тебе о маме и папе. Они оба здоровы, хотя каждый по-своему молчаливо печалится о твоем отъезде. Когда мы едим, мама смотрит на твой пустой стул так пристально, как будто надеется взглядом вызвать тебя из воздуха. Дружба папы с пастором Шоу продолжается. И я рада, что у папы есть человек, так благотворно воздействующий на него, духовный советчик и доверенное лицо. Отец часто навещает его, и пастор тоже проводит многие вечера у нас за столом. Ты уже знаешь, как я отношусь к пресвитерианскому учению, но папина вера поддерживала его в самое мрачное для нашей семьи время, когда моя вера пошатнулась, и я рада, что он продолжает находить в ней утешение. Хотела бы я иметь такое счастье, но мне по-прежнему тяжело, Кейт, хотя прошло уже 2 года. Я думаю о Перси каждый день. Конечно, работа гробовщика отнимает у папы много времени и сил. Я была бы рада помочь ему, но он непреклонен в своей уверенности, что это не женское дело. Вчера в дом пришел мальчик, у которого скончалась мать. Его отца нет в городе уже 3 дня, и он до сих пор не вернулся. Мальчику было не к кому обратиться. Ему всего 7 лет. Он еще ходит в коротких штанишках. И он использовал все яйца, муку и масло, которые нашел дома, пока его бедная мать лежала в спальне наверху. Наша мама впустила бедного мальчика в дом. А как еще она могла поступить? И дала ему овсяных лепешек и молока. Он не сказал ни слова, но плакал, когда ел. Это и есть самое трудное в папиной работе. И поэтому я одновременно восхищаюсь папой и презираю те страдания, которые его работа приносит нам, особенно маме, каждый день. Почему он не мог остаться просто плотником? Я знаю, что он помогает тем, кто находится в крайней нужде, и он часто говорит об удовлетворении, которое приносит ему его старание. Но я не могу не опасаться, что когда-нибудь чаша переполнится, и мы просто не сможем пережить постоянного столкновения со смертью, слезами и нуждой. Не хочу заканчивать на такой мрачной ноте. Следующее письмо, обещаю, будет полным веселья. Твоя самая любящая сестра Доротея. 10 апреля 1848 года. Дорогая Кейт, вряд ли ты успела получить мое последнее письмо, а я уже шлю еще одно. Свидетельство того, как сильно я скучаю. Еще я чувствую, что должна отвлечь твой разум от тех слов, что я написала прежде. Пожалуйста, прости унылый тон. Только что пришел мальчик. Его зовут Сэмюэл. И его нежные беленькие щечки и темные кудри напомнили мне о нашем дорогом брате. Я уверена, что и мама, взглянув на него, увидела нашего Перси. Схожи они не только ростом и мальчишеским характером. Есть и другие сходные черты. Вздернутый, как у эльфа, нос, голос, высокий фальцет, звонкий, как водопад. Сэмюэл все еще с нами, спит в гостевой комнате внизу. Мама перенесла свое рукоделие в кресло, в гостиную, и смастерила кровать из разных подушек на полу. Сэмюэл говорит, что ему удобно и хорошо ест. Было много разговоров о побеге полевого работника с фермы Прайсов и его поисках. Хотя вдова Прайс живет в 20 милях от нас, патрульщики приходили и к нам, расспрашивали и осматривали сарай. Отец вызвался помочь патрулю, но там уже хватало горожан. По правде говоря, я была рада, что он не искал. В последние недели эти процессии проходят мимо с такой регулярностью, что даже самое жестокое сердце не может не дрогнуть, глядя, как негры в цепях бредут по этим длинным пыльным дорогам. Джастин Бродмур прекратил свои визиты. Я удивлена, но не расстроена. Эти его жесткие, темные волосы, торчащие во все стороны, как у ежа, и оглушительный голос. Помнишь, как у нас болели головы после его визитов? Мама говорит, что он достойный юноша и мог бы стать хорошим мужем. Но я бы охрипла в два счета, если бы пыталась заглушить его голос своим. Мама говорит, что мне уже 17 лет, и я должна интересоваться такими вопросами. Но я нахожу это таким скучным. Ты помнишь Джека Харпера? Я встретила его вчера в городе, и он передает тебе привет. Я не видела его с тех пор, как он и его брат Калеб окончили школу. Внешне он очень изменился, но к лучшему. Я едва его узнала. Отец зовет меня, поэтому заканчиваю. Я надеюсь, что вы все здоровы и желаю всего хорошего тебе и Гаррету. Твоя сестра Дот. Другие документы, касающиеся семьи Раунсов, подземной железной дороги и Линхерста, штат Вирджиния, доступны в историческом обществе Вирджинии, Ричмонд. Позвоните или запишитесь на прием. Лина чувствовала, как колотится ее сердце. Нога выстукивала под столом беспокойная стаккато, отчасти благодаря литрам кофеина, употребленных утром, отчасти из-за этих едва различимых паутинных слов, все еще светящихся на ее экране. Доротея Раунс написала в 1848 году о сбежавшем полевом работнике. Если она писала и о том, как позже ее семья участвовала в железной дороге, там могло быть что-то и о Джозефине Белл. А вдруг ее отец, Гораций Раунс, сам вел записи? Лина ехала в пустом лифте в кабинет Дэна. Она репетировала, что сейчас ему скажет, перед собственным отражением в полированной двери. Два дня в Ричмонде, и она быстро и эффективно продвинется в поиске ведущего истца. Дорожные расходы минимальны, а потомок Джозефины Белл мог бы рассказать фантастическую историю. «Я почти нашла ведущего истца. Идеального истца с очень убедительной предысторией», сказала Лина, встав в дверях кабинета Дэна. «Но мне нужно провести дополнительные исследования в Вирджинии, в историческом обществе Вирджинии в Ричмонде. Может быть, еще в нескольких старых плантаторских домах». Дэн поднял взгляд от стола. Он держал в руке ручку. Перед ним лежала стопка бумаг с красными чернильными пометками на полях. Он был в костюме, но без галстука. Ворот рубашки расстегнут. Кожа у него на шее была бледной, как зубная паста. В кабинете пахло кофе и немного потом. «Послушай, я не просил искать идеального истца. Я попросил найти нескольких потенциальных ведущих истцов. Несколько человек, которые отвечают нашим требованиям в судебном процессе». «Знаю». Лину несло. В ней все еще бурлили волны кофеинового возбуждения. Конечно, Дэн это заметил. «Но это мощная перспектива. Я занялась женщиной по имени Джозефин Белл. Это афроамериканская художница, она была в рабстве в Вирджинии в середине 19 века. Она исчезла в 1852 году. Похоже, ей удалось бежать по подземной железной дороге». Лина замолчала, ожидая от Дэна хоть какого-нибудь проявления интереса к ее блестящей идее. Но его лицо оставалось непроницаемым. Из-под стола безошибочно донеслось недовольное постукивание ноги. Лина ринулась дальше. «И даже если я не найду потомков Джозефины Белл, государственные архивы подскажут мне истца. Что-нибудь невероятное, беглец, который двигался по подземной железной дороге и обрел свободу, поднявшись из праха». Она снова умолкла. «Лина, ты правда кого-то имеешь в виду, в смысле, ныне живущего?» Голос Дэна был острым, как бритва. «Не совсем, но...» «Курам насмех! Отправить тебя в Вирджинию! Можешь вести свое исследование здесь, в Нью-Йорке!» «Дэн, я...» «Мы не можем тратить денежки мистера Дрессера на журавлей в небе!» «Но я бы...» «Почему бы тебе не остыть и не включить мозги?» Дэн вытянул руку и посмотрел на часы. «У меня полно работы». Он снова взял ручку и принялся читать. Нахмурился и отчеркнул что-то на странице прямой чертой. Прежде Дэн никогда не говорил с ней так. С другими сколько угодно, но не с ней. Лина чувствовала смесь возмущения и стыда. Эйфория прошла и сменилась подступающей тошнотой. Лина не двигалась, ожидая, что Дэн снова поднимет глаза, и тогда она... Что? Будет защищаться? Спорить с ним? Нет, на это она не пойдет. Такие разговоры не были приняты в Клифтоне. По крайней мере, между начальником и подчиненным. Она удивлялась самонадеянности Дэна. Конечно, он имеет полное право на тупость. Но зачем отстаивать это право именно сейчас? «Хорошо, Дэн, я все поняла», — сказала Лина, ненавидя себя за то, что так быстро сдалась. Она повернулась и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь с тихим щелчком, похожим на клацанье зубов. Усланный ковром коридор тянулся тихо и долго впереди и сзади. Он был пуст, за исключением какого-то человека, маячившего на стремянке. Верхняя часть его торса была скрыта в темной щели в потолочной плитке. На человеке был вытянутый на коленях синий комбинезон и тяжелые рабочие ботинки из желтой кожи, с виду новые. Он, изогнувшись, стоял на цыпочках, поглощенный какой-то сложной работой в недрах потолка. Лина обошла лестницу, борясь с желанием окликнуть рабочего, и продолжила свой путь к сияющей табличке лифта со всеми ее пинбольными кнопками. Где-то захлопнулась дверь, закашлялась женщина. Лина нажала кнопку вниз. Она ждала. Стены вокруг так и дышали рабочим шумом, приглушенным стуком клавиш, бормотанием тайного совещания. Оглушительный шум и таинственное назначение серых ковров и бежевых стен. Лина вошла в дом и в темноте позвала Оскара, но ответом была тишина. Она прошла в прихожую с ее застоявшимся воздухом, включила настольную лампу, проверила почту, затем пошла вверх по лестнице. Шаги приглушала красная дорожка. Этот разговор с Дэном, то, как он небрежно отделался от нее, и собственное отсутствие сопротивления вызвали в Лине беспокойство и безнадежность. Мысленно она снова и снова прокручивала сцену. Почему она не рассказала ему больше о Джозефине Белл? Почему не осталась, чтобы доказать свою правоту? По тусклому коридору Лина дошла до своей комнаты. Затормозила и снова сбежала по лестнице на второй этаж. У нее начала формироваться идея. Похоже, под воздействием как отказа Дэна, так и согласия Оскара поговорить о Грейс. В обоих случаях Лина будто впадала в ступор, чувствовала беспомощность и злость на себя и на них. Чего она так боялась? Разве так трудно было выдержать высокомерие Дэна? Странную новоиспеченную откровенность Оскара? Заставь их открыться и возьми то, что нужно. Идея обрела форму, и Лине хотелось воплотить ее в жизнь побыстрее, пока не вернулся домой Оскар, пока она не потеряла самообладание. Лина остановилась перед закрытой дверью студии. Постучала раз, другой, хотя знала, что отца там нет. Сейчас она будет смотреть на портреты Грейс, без стоящего над душой Оскара. Она осмотрит их внимательно, без спешки. Возможно, если она не будет стремиться оправдать ожидания отца, картины откроют ей свой смысл. Весь дом скрипел и стонал, как ночью, будто какой-то таинственный народец включал и выключал свои приспособления, позволявшие ему благоденствовать. В коридоре было холодно и голо. Его освещала только лампа без абажура, свисавшая с потолка. Лина впервые заметила некрашенный плинтус, грубую дверную раму, пятна красок на полу, какие-то недоделанные детали, оставшиеся от ремонта студии, которые, без сомнений, Оскар никогда не закончит. И Лине внезапно показалось, что это необычное разгильдяйство. Нет, просто он совершенно не заботится о том, чем владеет. Лина открыла дверь. В комнате было больше беспорядка, чем на прошлой неделе, но меньше вещей. Почти все стены теперь были свободны. Большинство крупных работ, должно быть, уже отвезли в галерею. Бродя по студии, Лина нашла чистый холст, потом еще один. Куча набросков на столе изображала только душку в его трехногой грации. Портретов Грейс не было и следа. Элина озиралась вокруг с растущим разочарованием от того, что сразу не использовала свой шанс узнать, что эти картины могут сказать ей, что они могут значить. А теперь время упущено. В дальнем конце стола лежала высокая стопка книг, которых Лина раньше не видела в студии. Она взяла верхнюю. «Влюбленные женщины» Д.Г. Лоуренса. На обложке изображены два женских силуэта, похожие на головы без лиц в брошках-камеях. Лина читала роман, когда училась в колледже, хотя не помнила этой обложки на книжных полках Оскара или на своих. Откуда она взялась? Укол предвкушения прогнал разочарование, и Лина открыла книгу. На первой странице аккуратным женским почерком было написано имя матери — Грейс Дженни Спэрроу. Их адрес на Парк Слоуп и номер домашнего телефона. В книгу были вложены листки бумаги, и Лина взяла первый из них. На нем почерком матери было написано: «Почему Гудрун любит? Что нужно Гудрун?» Лина провела пальцами по углублению, которое ручка сделала в бумаге. С отчаянно бьющимся сердцем она перелистнула страницы. Снова пометы. На пустом месте после окончания главы Грейс написала: «Искусство, творчество. Достаточно ли этого? Разум, желание? В чем смысл? Кто свободен?» Лина прочитала эти слова раз, другой, третий и придвинула стул. Она не спрашивала себя, почему эти предметы оказались сегодня вечером здесь, в мастерской Оскара. Почему она никогда не видела их раньше, хотя знала каждый дюйм этого дома, каждый уголок и шкаф, содержимое каждого ящика. Она чувствовала только азарт обладания. Чувствовала, что должна дотронуться до этих бумаг и книг, положить руки туда, где когда-то лежали руки ее матери. Лина поднесла книгу к лицу и вдохнула запах плесени и пыли, потаенный дух старины и разложения. В течение следующих 1,7 часа она разбирала стопку, обращаясь к каждой странице с закладками, читая заметки, сделанные матерью. Вот что она нашла. Из ежедневника 1979 года, за год до рождения Лины. 7 июня, галерея. 19 июня, выставка Улисс. 28 июня, вечеринка Эл. 4 июля, чей это день рождения? 13 июля, встреча с Портером. 26 июля. Врач. 10:45. 31 июля. Жара, жара, жара. 7 августа. Портер в 7:00. В книге Поль Сезанн «Биографии» на внутренней стороне обложки маленький рисунок. Нахмуренное лицо, под ним карандашом. «Мне так жаль. Люблю. Г». Открытка на день рождения. Черно-белая фотография маленькой забавной собачки и ног женщины в старомодных ботинках на шнуровке. Открытка гласила: «Мой дорогой О, люблю тебя, тебя, тебя, только тебя». В зеленой тетради с белой линованной бумагой. О, больше, чем кто-либо заслуживает этого. Конечно же. Слушайте голубей, они болтают, сплетничают и плюются. Не могу работать, не могу думать, не могу дышать. Прошу слишком много? Слишком много? О, не понимает, не может. Всегда что-то давит на меня. Всегда этот шум или страх перед шумом. Будь осторожной, тихой, спокойной. Что делать, если я хочу кричать? Что делать, если мои руки слишком тяжелы, чтобы удержать малейший вес, кисть или ребенка? Она прелестнее всего на свете. Записная книжка с твердой черной обложкой и кремовыми листами из плотной бумаги. Внутри маленькие карандашные наброски лиц, выполненные в том же стиле и с теми же семейными надписями, что и висящие в комнате Лины. Джой, любимый человек, любимое имя, кузина сестры. Портер, мой анти-О, кузен, брат, близнец. Ларк, красотка, троюродная тетя. Тиша, слишком похожа на меня, дочь племянника племянницы. И серия черновых набросков ребенка всего нескольких месяцев от роду. Расплывчатые черты, как у всех младенцев. Но Лина узнала себя, и у нее перехватило дыхание. Грейс под каждым написала просто: «Дочь, дочь, дочь, дочь». На последней странице никаких картинок, только слова. «Все не такое, как я вижу. Что я вижу?» 4 отдельных листка без дат. Все исписаны аккуратным, витиеватым почерком Грейс. На первом. «Оскар, если хочешь держать чертовых лягушек, держи их в пластиковом тазу, а не в моей ванне. Мне не нравится их гребаная склизкость». На втором. 19 недель. Так мне сказали. Мой живот растет. О, счастлив, как никогда. Возможно, этого достаточно. На третьем. Лидия, Лаура, Аурелия, Зефир, Катерина, Каролина. И еще обрывок более длинного документа. Последнее предложение не закончено. Я не могу оставить ее. Я не могу остаться. Я... Лина услышала звук. Скрежет замка внизу, хлопанье входной двери и шаги отца в прихожей. Движение грузного тела через гостиную на кухню. Лина поднялась со стула. Она не хотела, чтобы Оскар нашел ее здесь. Это показалось бы вторжением. Она не должна была читать эти записки. Они были написаны не для нее. Она быстро положила отдельные листки в альбом, привела в порядок книги на столе и вышла из студии. Шум внизу прекратился. Элина молча на цыпочках прошла в свою комнату. Там она прислонилась к двери. Ей казалось, что у нее на голове чаша с водой, и нужно двигаться осторожно, дышать медленно, иначе чаша съедет и рухнет на пол. Все не такое, как я вижу. Что я вижу? Джозефина. Джозефина начала собирать обед. Свиные колбаски, которые она закоптила на прошлой неделе. Еда для мистера, когда он вернется с полей. Мистер обедал дома, а остальные садились на корточки и ели прямо среди табачных кустов. Еда едва успевала попасть им в рот, как они снова брались за работу. Колбаски жарятся на сковородке, кукурузные лепешки пекутся на углях. Сегодня ночью Джозефине приснился Луис. Его голос был хрипловатым и низким, но в нем слышались высокие ноты, как будто легкие взвизги. Она хихикала, и Луис тоже улыбался, не в силах с ними бороться. Сколько времени прошло с того дня? Насколько он изменился? А она? Будет ли он смотреть на нее так же, как и тогда, с застенчивым удивлением? Джозефина вытащила последние два початка летней кукурузы, маленькие и легкие. Сейчас Натан работает в поле. С него льет пот, руки потрескавшиеся и изрезанные толстыми стеблями табака. Осталось еще несколько часов до того, как Джозефина сможет спуститься к хижинам, чтобы поговорить с ним о гробовщике и его дочери. Джозефина очистила кукурузу, снимая зеленые листья и обнажая спрятанные под ними жемчужные зерна. Некоторые уже начали сморщиваться и усыхать, ведь после сбора прошло много времени. От горшка поднялся пар, и она бросила в него початки. Раздался всплеск, шипение выплеснувшейся на угли воды. Тут на Джозефину обрушились воспоминания о кукурузном початке в кармане передника. Она закрыла глаза. В прошлый раз она убежала в середине лета. Августовская ночь была липкой и душной. Полная луна ярко освещала дорогу и поля. Джозефина ушла босиком, но сообразила прихватить с собой овсяную лепешку, украденную из кладовой, и початок кукурузы. В это время года их так много, что миссис никогда не заметит, что пропал один. Початок кукурузы в кармане передника. Джозефина пошла по главной дороге в город, не зная о регулярных патрулях, которые искали беглецов на этом пути. Чудом она ушла незамеченной, лишь раз скатившись с заросшего ежевикой берега, когда заметила вдалеке пыль, поднимаемую быстро приближающейся лошадью, и подумала, что от этого всадника-торопыги не следует ждать ничего хорошего. Белый человек проскакал мимо нее в вихре копыт и летящей из-под них грязи, гальки и земли, обсыпавших Джозефину, когда она, присев, спряталась в кустах. Она отряхнулась и продолжила идти, уверенная теперь, что уже близко, совсем близко к чему-то. Но дорога продолжалась, окаймленная с обеих сторон волнующимися полями кукурузы, пшеницы и табака. И только щебет ночных сверчков напоминал, что на этой пустынной равнине есть другие живые существа. Джозефина дошла бы так до центра города, а, скорее всего, попалась бы патрулям, но вдруг она услышала голос. «Эй, девчушка!» Это был молодой мужской голос, почти женственный на высоких тонах, но хриплый, как будто его хозяин не привык разговаривать. Она повернула голову, прищурилась и увидела стоящего в поле парнишку, примерно ее возраста. Он стоял без рубашки, с выпрямленной, напряженной спиной. На шее была деревянная колодка, руки были зажаты в отверстиях по бокам на высоте ушей. Вторая колодка удерживала его ноги над коленями. Доска была такой широкой, что он не мог бы ни шагнуть, ни сесть, только держаться на ногах или упасть в высокую зеленую кукурузу. Он был изнурен жарой и солнцем. В спутанных волосах застряла грязь. На коже, где сбегал и высыхал пот, виднелись следы соли. Кисти рук висели, как чужие. Пальцы распухли, кожа была пурпурной и воспаленной. «Поди сюда, девчушка! Почеши мне спину, пожалуйста! Зудит, как дьявол! Пожалуйста!» Джозефина огляделась вокруг, не следит ли кто за ней, но увидела только стебли да черную летучую мышь, порхающую на фоне серебряного неба. Она, как могла, выполнила его просьбу. провела пальцем по его ободранной спине, на которой едва оставалась полоска кожи, и это, казалось, успокоило его. Ее палец стал липким от его крови, и она вытерла его об юбку. Паренек вздохнул. «Ты сделала доброе дело для умирающего», — сказал он и рассмеялся. «Теперь можешь спать спокойно, отдыхать от забот. Тебя послали небеса». Он улыбнулся. Его рот был кладбищем темных дыр и серого камня. «Что ты сделал?» — прошептала Джозефина. «Ничего, ничего. Я ничего не сделал с тех пор, как родился», — сказал паренек и снова рассмеялся. Громкий и хриплый смех закончился приступом кашля. Его горло напряглось в колодке, а голова затряслась. «Шла бы ты дальше, — наконец сказал он и посмотрел на ее живот, круглый под фартуком. «Тут патрульщики шляются. Я уже видел их сегодня раза два или три. На меня им плевать, а за тобой погонятся, это уж точно». «Я не знаю, куда идти», — сказала Джозефина. Это дошло до нее только сейчас, когда ее рука стала липкой от крови страдающего парнишки. Поле было открыто, обнажено. Луна склонялась над ним, будто лицо, наблюдающее сверху. Джозефину охватил страх. Во рту пересохло, ноги, на которых она только что твердо стояла, подкосились. «Иди к гробовщику. Гробовщику и его дочери. До утра успеешь. Дойдешь до развилки на дороге, свернешь направо и увидишь его повозки. Там помогут. А теперь беги, беги, беги! Беги, беги!» Парнишка начал кричать. Его голос разносился по полю, по дороге и еще дальше. Джозефина оставила паренька далеко позади, но его голос продолжал звучать в ее ушах, эхом отдаваясь на многие мили. По пути она шептала что-то успокаивающее парнишке, отбывающему наказание на кукурузном поле, заодно успокаивая ребенка у себя внутри. Девочка, Джозефина была в этом уверена. На ходу она чувствовала в животе движение, толчки маленьких локтей и коленей. Она продолжала шептать, поглаживая живот правой рукой, чтобы удержать ритм движения и заверить ребенка, что скоро они доберутся до сарая гробовщика, как сказал паренек. Там помогут. Скоро они будут в безопасности. В лунном свете она была как на ладони. Ее искривленная тень падала на дорогу. «Бояться нечего», — прошептала Джозефина пареньку на кукурузном поле и ребенку внутри нее. Но ее голос дрожал. Наступила ночь. Небо затуманилось, луна исчезла, и Джозефина дошла до развилки дороги. «Поверни направо», — сказал ей парнишка. И Джозефина так и сделала, только один раз остановившись, чтобы оглянуться в серую темноту. В этот миг на дорогу упала капля дождя. Джозефина увидела темное пятно влаги. Поднялся прохладный ветерок, остужающий пот на лице и руках. Джозефина поспешила вперед, быстро похлопав рукой по нижней части живота. Младенец больше не вертелся. Он, наверное, заснул под ее ритмичный шаг. Ее босые ноги все быстрее двигались по камешкам и пыли. Наконец, Джозефина увидела желтый, как вторая луна, одинокий фонарь, светивший в прохладную предгрозовую ночь перед бурей. Сарай, повозки, как и сказал ей паренек. Джозефина молча пошла по траве, избегая дороги к главному дому, и увидела деревянные ящики, сложенные один на другой по бокам сарая, прямо под карнизом. Гробы. Гробовщик и его дочь. Джозефина тихо постучала в дверь сарая, и она широко распахнулась. В дверях стояла молодая белая женщина. Ее глаза были мягкими и карими, как бок лошади. Мгновение Джозефина стояла снаружи, а женщина внутри. Джозефине казалось, их разделяли миры, и как ей преодолеть это расстояние, этот порог между сараем и ночью. Но женщина молча кивнула, улыбнулась, взяла Джозефину за руку и потянула к себе. В сарае стоял мужчина. Его глаза были такими же, как у женщины. Рукава рубашки закатаны до локтей, предплечья сильные и загорелые. Он бросил взгляд на Джозефину, глаза задержались на ее животе. И выражение лица изменилось. Джозефина не смогла определить, как именно. С мягкого на жесткое или с уверенного на нерешительное. Она не могла сказать, свет был слишком тусклым. Затем женщина взяла Джозефину за руку и уложила ее на соломенный тюфяк. Запах животных успокаивал и создавал уют. «Должно быть, это то место, о котором говорил парнишка», — подумала Джозефина. «Должно быть, здесь могут помочь». Джозефина продолжала шептать, но теперь она разговаривала не с пареньком и даже не с ребенком внутри, а с молодой женщиной. И та смотрела на нее своими мягкими глазами и поглаживала ей волосы, кивая, пока Джозефина рассказывала об Эл-Крике и ее путешествии оттуда. Джозефина говорила, пока ее не одолела усталость, и лицо женщины было последним, что она видела перед тем, как ее глаза закрылись. В ту давнюю ночь Джозефина заснула в сарае гробовщика, как будто скатываясь со скалы, молча и полностью сдаваясь, полагая, что кто-то внизу поймает ее. Джозефина вытащила початки из горячей воды и положила их на тарелку. От них поднимался желтый пар. В комоде мистера Джефферсона в маленьком ящичке Джозефина хранила лицо этого парнишки в поле и его крик. И еще ощущение собственного округлого живота, призрачное воспоминание о движениях у нее внутри. Мистер вошел в дом и двинулся через кухню в столовую. От него волнами исходил запах пота и земли. Джозефина последовала за ним и поставила тарелку на стол рядом с уже подготовленными колбасками. Она повернулась, чтобы позвать миссис Лу. Днем хозяин и хозяйка всегда ели вместе. Это было единственное время, когда они сидели лицом к лицу, когда могли перекинуться словом. «Оставь свою хозяйку в покое», — сказал мистер. «Расскажи, что сказал доктор». Джозефина остановилась в дверях и повернулась к нему. Руки мистера лежали на коленях, и солнечный свет из окон бросал лучи на длинный стол и так освещал его лицо, что каждая черта казалась нарисованной острым карандашом миссис. Кожа мистера была бесцветной, если не считать серых и коричневых теней от усталости и физического труда на солнце. Его глаза были скорее бледно-голубыми, чем ярко-синими, как говорила миссис Лу, когда-то так очарованная ими. У папы Бо глаза были темно-карие. Синие, вероятно, были у матери мистера. Джозефина никогда не слышала разговоров о матери мистера или о его умерших сестрах. «Доктор, он сказал, что миссис почти наверняка умирает. Он полагает, что у нее здесь опухоль». Джозефина коснулась затылка. Он не может сказать, сколько ей осталось. Может быть, месяц, может быть, больше или меньше. Он вернется через 2 дня, и мы пошлем за ним, если ее состояние изменится. Мы должны послать за ним сразу. Мистер промолчал. Пар поднимался от кукурузы красивыми белыми клубами. От запаха колбасок и их сока на тарелке мистера у Джозефины громко заурчало в животе в тишине комнаты, где воздух как будто сгустился от размышлений хозяина. Джозефина подумала о призраках Лотти, которые танцевали у реки. Интересно, папа Бо тоже танцевал там? Была ли при нем палка с серебряным наконечником? Та, которую он колотил мистера? У Джозефины снова заурчало в животе. А может быть, эта кровь застучала в ушах. Плечи мистера согнулись над тарелкой, и Джозефина увидела папу Бо с его палкой, которую он высоко поднял над головой, чтобы опустить на спину мистера. Мистер нарезал колбасу и поднял вилку. Он открыл было рот, но остановился и бросил нож и вилку со стуком, от которого Джозефина вздрогнула. Он отодвинул стул и подошел к двери, глядя на Джозефину с глубоким смятением, как будто ничего из того, что она сказала, не могло быть правдой, как будто мир, который когда-то казался таким ярким, прекрасная молодая жена, наследство, собственная ферма, теперь оказался окутан туманом и заселен только призрачными видениями. «Мистер — хороший человек», — считала миссис Лу. Джозефина не знала, хороший ли. Проповедующий голос папы Бо звучал громко и тяжело, изо дня в день, как будто в его груди бушевала битва между Богом и самим дьяволом. Был ли он сейчас на небесах с ангелами и Господом? Нашел ли он свое спасение в конце? Возможно, если бы мама мистера была жива, возможно, если бы он не приехал в Вирджинию, в Белл-Крик с его изношенной землей, где миссис никогда не была счастлива, возможно, если бы он никогда не женился на миссис, если бы даже не заметил круглую щеку, лукавый изгиб брови 16-летней девушки, он бы не нарушил волю отца. Мистер оказался рядом с Джозефиной и сразу прошел мимо, так что ее юбки взметнулись от ветра его шагов. Она услышала стук дверной защелки, его башмаки простучали по крыльцу и дальше, по ступенькам грунтовой дорожки. Джозефина пошла следом и увидела, как он вышел из сарая, ведя свою лошадь. Он сел, стегнул лошадь и поехал в город. Когда он исчез из поля зрения, Джозефина услышала голос миссис, зовущей изнутри. «Джозефина! Джозефина! Что случилось?» Джозефина вернулась в холл, а миссис спускалась по лестнице. Она сама расчесала волосы и заколола их сзади. «Что случилось? Что за грохот?» Миссис снова стала самой собой. Несмотря на то, что на ее лице пылал порез, а пуговицы платья на спине были не полностью застегнуты, она говорила теперь как хозяйка своего дома. «Джозефина, почему мистер вздумал ускакать прочь, будто его преследуют гончие ада?» Джозефина колебалась. «Как тут ответить? Оберегайте ее покой», — сказал доктор Виккерс. Джозефина пыталась найти объяснение, которое не приведет к тому, что из кухни пропадет еще один нож и еще один день пройдет в приступах истерики и ярости. Он сожалел, что пропустил визит доктора, не успел с ним поговорить, — осторожно сказала Джозефина. Он хотел сам увидеться с доктором Виккерсом. «И что бы сделал твой хозяин? Кричал бы и ругался? Бесполезно. Я все равно останусь такой, как сейчас». Миссис выглянула в открытую входную дверь и уставилась на то место возле сарая, где пыль, поднятая лошадью мистера, все еще висела, затуманивая воздух. «Сегодня хорошая погода для работы», — сказала миссис. «Джексон оставил их в поле?» «Думаю, да, миссис». «У вдовы Прайс было много проблем, насколько мне известно». Она повернулась к Джозефине. «Я хочу, чтобы ты пошла к Джексону и сказала ему, что они должны работать как обычно. Никаких послаблений, только потому, что мистер уехал по срочному делу. Скажи ему, что мистер уехал по срочному делу и скоро вернется». Голос миссис прервался. «Иди, Джозефина, сейчас же!» Поле находилось довольно далеко от дома. Мутное солнце мерцало над головой, дневная жара тяжело придавила поля. Джозефина пробивалась сквозь путаницу листьев, сквозь лес зеленых табачных стеблей, доходивших ей почти до плеч. Там были все полевые работники. Даже Тереза, спина которой была согнута почти параллельно земле. Голова обмотана темно-синим платком, так что лица ее не было видно. Джозефина подумала, что скоро настанет день, когда Тереза больше не сможет работать. И что с ней будет тогда? Джозефина позвала Джексона, и он поднял голову. Он стоял рядом с Терезой, которая, отстав от остальных, ковырялась в самом хвосте ряда. Джексон крикнул «Натан!» и указал на Джозефину, как будто никак не мог прервать свои дела с Терезой и пройти через поле до места, где стояла Джозефина. Натан положил свой пучок листьев и подошел к ней, стряхивая пот с лица пальцами правой руки. Он двигался медленными рывками, словно заново учился ходить. Остальные продолжали работать. Спины согнуты, руки двигались в непрерывном неуклюжем ритме. Схватить, сорвать, бросить. Уинтон двигался между рядами, собирал охапки листьев и скрученными стеблями скреплял их в пучки, похожие на веера из множества рук. Ладони сложены, запястья связаны. «Угу», — сказал Натан. «Миссис велела сказать, что мистера вызвали в город по срочному делу, и вы все должны оставаться на полях до вечера, как обычно. Она велела сказать это Джексону». Натан кивнул и посмотрел на нее безжизненными глазами. Джозефина сказала: «Натан, я слышала, что ты сбегал и раньше. Тебе помог гробовщик?» Говорить об этом здесь, в поле, в двух шагах от Джексона, было безумством. Лицо у Джозефины загорелось, а в горле встал ком, словно она пыталась проглотить что-то слишком большое. Она бросила взгляд на Джексона, который стоял, уперев руку в бедро и согнув колено, не спуская глаз с Терезы. Наверняка Натан слышит, как бьется сердце Джозефины. Натан слегка склонил голову на бок и переступил с ноги на ногу, морщась от боли. «Сбегал, да, но с этим покончено. Они порезали мне пятки». Он говорил медленно. «Мне нечего тебе сказать, девочка. Возвращайся назад». Джозефина мгновение смотрела на него, ожидая кивка, подмигивания, знака, что она должна попробовать еще раз, что у него есть что сказать ей. Но Натан только посмотрел на нее каменным взглядом, повернулся и молча захромал в сторону Джексона. Она не слышала, что говорил ему Натан, но Джексон посмотрел на него, словно прислушиваясь, а затем перевел взгляд на Джозефину. Она кивнула, но он не отреагировал, только мгновение пристально посмотрел на нее и снова перевел взгляд на Терезу, наклонившуюся, чтобы сорвать лист. Джозефина снова продралась через табак и направилась к задней части дома. Сегодня вечером она поговорит с Натаном у хижин. Конечно, они не могли говорить в поле с Джексоном под носом. Глупо было даже пытаться. Что, если Джексон что-нибудь заподозрит? Что, если он расскажет миссис? Джозефина отогнала насекомое, жужжавшее над ухом, и пожалела, что не может вернуться к разговору с Натаном и взять свои слова обратно, предотвратить собственную неосторожность. Она принялась чесать запястье, пока на ногтях не появилась кровь. Выбравшись из табачных зарослей, Джозефина остановилась. Она не хотела возвращаться к миссис Лу, неважно, какое сейчас у хозяйки настроение. Недолго думая, Джозефина сошла с тропинки и сквозь высокую траву дальнего газона свернула к передней части дома, к дороге и лежащей за ней открытой равнине, поросшей дикой травой. Ее ноги уже вели себя беспокойно, безрассудно, и этот разговор с Натаном — безумие. Что, если она уже упустила свой шанс? Не оборачиваясь, Джозефина пересекла пыльную дорогу. Она все дальше и дальше уходила от Белл-Крика. Трава становилась все гуще, переходя в заросли ежевики и плюща. Назойливый жук гудел над ее потными голыми руками, тыкался в лицо и в шею. Воздух здесь тоже казался диким, пахло сухой травой и старым навозом. совсем не похожа на аромат цветочных клумб или домашние запахи щелока от стирки и жира от стряпни. Наконец она запыхалась. Джозефина повернулась и посмотрела на Белл Крик. Единственное место, которое она когда-либо знала. Белые стены, серо-зеленая крыша, знакомый склон, крыльцо, выступающее, как нижняя губа на лице. Цветники казались легкомысленными и эффектными, будто волнующиеся юбки вокруг крепкого тела. Окна второго этажа, расположенные близко друг к другу, были как будто глазами, смотрящими на раскачивающиеся верхушки деревьев и отдаленные предгорья. Мгновение Джозефина смотрела на Белл Крик и представляла, что если она сейчас убежит, дом наверняка поднимется с фундамента и начнет преследовать ее. Эти окна-глаза видели, что она стоит там, так далеко от ее обычного местонахождения, далеко за пределами границ, в которых ей дозволялось оставаться. Дом смотрел укоризненно и обвиняюще. Он звал ее назад. И Джозефина подняла ногу, затем другую, и побрела обратно через поле. По пути ей вспомнилась ночь ее побега. Указание паренька: «Ищи повозки, гробовщика и его дочь». Она вспомнила женщину с каштановыми волосами, обрамлявшими лицо, похожее на сердечко, заостренное к низу. Вспомнила, как женщина поглаживала ее руку, а потом пришел сон, благословенный отдых после криков парнишки, непрекращающегося страха, постоянного движения вперед. И вдруг Джозефина проснулась. Женщина и мужчина спорили. Голос женщины был молодым и сиплым. «Мы не можем отослать ее обратно. Неужели мы должны отправить ее обратно?» Но мужчина сердито отвечал. «Она беременна. Риск слишком велик. Мы не можем ей помочь». Страх пронзил Джозефину, когда она услышала эти слова, а боль точно так же пронзила ее живот. Казалось, это как-то связано. Понимание, что эти люди не помогут ей, и жжение внутри. Джозефина ждала, притворяясь спящей. Она услышала, как мужчина и женщина прошли дальше в сарай, а потом отползла через боковую дверь и зашагала по спутанной соломе, затем по грязи и по прохладной траве обратно в Белл Крик. Куда еще ей было идти? Джозефина по возможности держалась в стороне от дороги, пересекая луга, кукурузные грядки, пастбище с сухой перекопанной землей, лежавшей под паром, и акр за акром созревших зеленых табачных кустов, почти готовых к уборке. Когда боль пронзала ее, Джозефина останавливалась и наклонялась вперед. В этой позе становилось легче. Небо закипало черными тучами, сквозь которые сверкали яркие молнии и слышались раскаты грома. И тогда Джозефина ускоряла шаг. Быстрее, быстрее, пока не полил холодный дождь, от которого она вымокнет до нитки. Она сошла с дороги и двинулась через луг, заросший песчанкой. Этот путь быстро привел бы ее в Белл Крик. Но мокрая трава цеплялась за лодыжки, колючки и шипы впивались в пятки. Наконец, сквозь мутный туман дождя и поднимающегося серого рассвета показался дом, и она впервые увидела Белл Крик издали. Зрелище, заставившее ее на миг забыть о болях в животе. Она дивилась дому, его размеру, жестким квадратным контуром, полностью завладевшим небольшим холмом, на котором он был построен. Как такая громадная конструкция может быть настолько тесной внутри? Джозефина снова подошла к парадным воротам, закрытым на задвижку так же, как и несколько часов назад, когда она уходила. Но, казалось, минула целая жизнь. ее или чужая. Осознание, что она вот-вот родит, привело Джозефину в ужас. Зубы застучали, босые ноги онемели до лодыжек, раздутые, странные, они как будто отделились от ее тела, пока она делала последние шаги вверх по дорожке. Через входную дверь она попыталась вползти вверх по лестнице, но ноги скользили и не слушались. Миссис все услышала. «Джозефина, что ты делаешь?» Миссис появилась в дверях своей спальни, полностью одетая, но с распущенными волосами. Странный вид, потому что миссис никогда не носила такой прически и, только ложась спать, позволяла Джозефине распустить ей волосы. «Где ты была?» «Миссис, я...» И Джозефина рухнула на лестничную площадку. Тело стало слишком тяжелым, чтобы выдержать его вес. Пол поднялся ей навстречу, и она была рада этому. Позже, после того, как доктор Виккерс вышел из комнаты, а миссис следом за ним, вокруг легла тишина, вместив в себя все то, о чем Джозефина никогда не говорила, и все, о чем она теперь сожалела. Если бы она убежала несколько месяцев назад, когда гробовщик мог помочь ей, где бы она была сейчас? Держала бы она на руках ребенка, своего ребенка, стала бы свободной женщиной в свободном штате. Джозефина плакала на своей высокой кровати, чувствуя, будто парит на облаке. И ничто не может коснуться ее из-за того, что она потеряла, и тело казалось пустым и полным ужасной мудрости. Джозефина покачала головой, чтобы отделаться от воспоминаний. Она уже подошла к дому и стояла в нескольких шагах от задней двери. Ветра не было. Выстиранное белье висело на веревке между двумя дубами. Под ногами сновали цыплята. Их мягкий тихий писк успокаивал, как будто все цыплята решили показать одному из своих братьев, что жизнь хороша. Солнце, грязь, прохладная темнота курятника, и печалиться не о чем. Джозефина осознала, что от силы воспоминаний у нее дрожат руки. Ящики, которые она так тщательно закрывала все эти годы, теперь распахнулись, как будто решив снова бежать. Она выпустила что-то грубое и опасное внутри себя. Резким хлопком в ладоши она попыталась разогнать цыплят. «Кыш!» — сказала она, но горло, казалось, было плотно закупорено и не пропустило ни звука. «Кыш!» — повторила она хрипло и громко, и цыплята бросились в рассыпную.